Один из нас умрет, это точно. Там, на площади. Но, скорее всего, это буду не я. Говорят, у тебя украли твои знаменитые мечи. А новых, как я вижу, ты не обеспокоился приобрести. Поистине огромную нужно иметь спесь, чтобы собраться украсть чью-то награду, перед этим не вооружившись. Или, может быть, знаменитый белый волк настолько хорош, что ему не нужна сталь? Скрипнул отодвигаемый стул. Светловолосая девушка встала. Она взяла со стола продолговатый сверток. Положила его перед Геральтом и отступила на свое место, сев рядом с чиновником. Он знал, что это. Еще до того, как развязал ремешки и развернул войлок. Меч из сидеритовой стали. Общая длина 40,5 дюймов. Длина клинка 27 с четвертью. Вес 37 унций. Рукояти гарда выполнены просто, но элегантно. Второй меч, такой же длины и веса, серебряный. Частично, конечно. Чистое серебро слишком мягкое, чтобы его можно было хорошо заточить. На гарде и по всей длине клинка рунические знаки и символы. Языковеды Пирава Пратта не смогли их прочесть, тем самым показав низкий уровень своих знаний. Древние руны образовывали надпись. Дубхен Хайрн Ам Гландиал, Мор Хам Фиан Айсин. Мой блеск разрежет тьму, мой свет развеет мрак. Геральт встал. Выхватил из ножен стальной меч. Свободным и непрерывным движением. Он не смотрел на Брейна. Смотрел на клинок. «Отпусти женщину», — тихо сказал он. «Сейчас же. Иначе ты умрешь». Рука Брейна дернулась. По шее жрицы побежала струйка крови. Жрица даже не застонала. «Мне нужны деньги», — прошипел кот из Иелла. «Эта награда должна быть моей!» «Отпусти женщину», — я сказал. «Иначе я тебя убью». Не на площади, а здесь, на месте. Брейн сгорбился. Он тяжело дышал. Его глаза злобно блестели, губы отвратительно кривились. Костяшки пальцев, сжатых на рукояти, побелели. Вдруг он отпустил жрицу, оттолкнул ее. Люди в трактире задрожали, будто пробудились от кошмарного сна. Поплыли вздохи и глубокие вдохи. «Придет зима!» — с надрывом сказал Брейн. — А мне, в отличие от некоторых, негде зимовать. Уютный и теплый Каэр Морхен не для меня. — Нет, — ответил Геральт, — не для тебя. И ты прекрасно знаешь, по какой причине. — Каэр Морхен только для вас, добрых, праведных и справедливых, да? Сраные лицемеры! Вы точно такие же убийцы, как и мы, ничем от нас не отличаетесь. — Уходи, — сказал Геральт. Оставь это место и ступай своей дорогой. Брейн спрятал меч. Выпрямился. Когда он шел через зал, его глаза изменились. Зрачки заполнили собой всю радужку. «Это ложь», — сказал Геральт, когда Брейн проходил мимо, что Весемир якобы вынес тебе приговор. Ведьмаки не воюют с ведьмаками, не скрещивают мечи друг с другом. Но если когда-нибудь повторится то, что произошло в Иелла, если я узнаю о чем-то подобном, тогда я сделаю исключение. Я найду тебя и убью. Отнесись к предупреждению всерьез. Глухая тишина в зале трактира длилась еще несколько минут после того, как за Брейном захлопнулась дверь. Полное облегчение вздох Лютика в этой тишине показался довольно громким. Вскоре после этого началось движение. Местные пьяницы потихоньку смылись, даже не допив свою водку до конца. Купцы сдержались, хотя притихли и побледнели, однако приказали слугам покинуть стол, очевидно дав указание тщательно охранять телеги и лошадей, подвергающихся опасности, когда поблизости находятся такие темные личности. Жрицы перевязали раненую шею своей коллеги, поблагодарили Геральта молчаливыми поклонами и удалились на отдых, вероятно, на сеновал. Было сомнительно, чтобы хозяин предоставил им кровати в спальной комнате. Геральт поклоном и жестом пригласил за стол блондинку, которая передала ему мечи. Она воспользовалась приглашением очень охотно и без всякого сожаления покинула своего бывшего компаньона, того чиновника, оставив его с угрюмым выражением на лице. «Меня зовут Тициана Фриви. представилась она, подавая Геральту руку и по-мужски пожимая его руку. «Приятно познакомиться». «И мне очень приятно». «Было немного нервно, да? Вечера в придорожных гостиницах, как правило, скучны, а сегодня было интересно. В какой-то момент я даже немного начала бояться. Но мне кажется, это были такие мужские игры. Дуэль на тестостеронах? Или взаимное сравнение, у кого длинней? Реальной угрозы не было?» «Не было», — соврал он. «В основном из-за мечей, которые нашлись благодаря тебе. Спасибо за них. Только я никак не пойму, каким образом они к тебе попали». «Это должно было остаться секретом», — легко пояснила она. «Мне было поручено тихо и тайно подбросить эти мечи, а потом исчезнуть. Но условия внезапно изменились. Я вынуждена была, поскольку этого потребовала ситуация, отдать тебе оружие лично, с открытым забралом, если так можно выразиться. Отказаться от объяснений теперь было бы просто неприлично. Поэтому от объяснений не отказываюсь, беру на себя ответственность за раскрытие тайны. Мечи получены мной от Йеннифер из Венгерберга. Это произошло в Новиграде, 2 недели назад. Я Двимвиандра. С Йеннифер я встретилась случайно, у матрессы, у которой я только что закончила стажировку. Когда она узнала, что я направляюсь на юг, и когда моя матресса поручилась за меня, госпожа Йеннифер доверила мне эту миссию. И дала рекомендательное письмо к знакомой магичке в Мариборе, у которой я намерена сейчас стажироваться. Как... Геральт проглотил слюну. «Как она поживает?» «Йеннифер. У нее все в порядке?» «В полном порядке, я думаю». Тициана Фриви посмотрела на него из-под ресниц. «С ней все прекрасно. Выглядит так, что позавидуешь. И я завидую, если честно». Геральт поднялся. Подошел к хозяину трактира, который от страха чуть не потерял сознание. «Но не стоило», — скромно сказала Тициана, когда через несколько минут хозяин поставил перед ними бутыль эстест, самого дорогого белого вина из Тусента, и несколько дополнительных свечей, воткнутых в горлышки пустых бутылок. «Право, мне очень неудобно», — добавила она, когда через мгновение на столе появились блюда. Одно с ломтиками вяленой ветчины, второе с копченой форелью, третье с разными сырами. «Ты излишне тратишься, ведьмак». «Есть повод, и есть отличная компания». Она поблагодарила кивком головы. И улыбкой. Милой улыбкой. После окончания школы магии каждая чародейка ставилась перед выбором. Она могла остаться в школе в качестве ассистента матрессы. Могла попросить любую из независимых чародеек-магистров взять ее к себе в качестве постоянного стажера. Или выбрать дорогу Двимвиандры. Система была заимствована из цехов. Во многих из них, получивший звание подмастерье-ученик, обязан совершить странствие, во время которого он устраивался на временную работу в различные мастерские и к разным мастерам, то тут, то там, и, наконец, через несколько лет возвращался, чтобы держать экзамен на звание мастера. Различия, однако, были. Вынужденные скитаться и не находящие работы подмастерья слишком часто заглядывали в глаза голоду, и странствие часто превращалось в бродяжничество. Двимвиандрами становились по собственной воле и желанию, и капитул чародеев учредил для странствующих магичек специальный стипендиальный фонд, как слыхал Геральт, довольно значительный. «Этот страшный тип», — присоединился к разговору поэт. «Он носил медальон, похожий на твой. Это был один из котов, правда?» «Правда. Не хочу об этом говорить, Лютик». «Пресловутые коты». Поэт обратился к чародейке. «Ведьмаки, но неудавшиеся. Неудачная мутация. Безумцы, психопаты и садисты. Котами они прозвали себя сами, потому что они в самом деле как коты. Агрессивные, жестокие, непредсказуемые и своенравные. А Геральт, как обычно, преуменьшает, чтобы нас успокоить. Потому что угроза была, и большая. Это чудо, что обошлось без рубки, крови и трупов. Была бы резня, как в Иелла 4 года назад. В любой момент я ожидал...» Геральт попросил не говорить об этом, прервала его Тициана Фриви, вежливо, но твердо. «Уважим его желание». Он посмотрел на нее с симпатией. Она казалась ему приятной и привлекательной, даже очень привлекательной. Чародейкам, как он знал, красоту подправляют. Престиж профессии требует, чтобы магичка вызывала восхищение.